я твой ангел. Я прихожу, чтобы спасти тебя от боли. Изо дня в день буди и печаль, жажда и свои слезы. Ты пойдешь за мной? Когда я приеду, я освобожу вас от ваших последних отношений. Жажди свои слезы. Когда я приеду, я освобожу вас от ваших последних отношений. Жажди свои слезы.